а то и в марафоне продержится стойко вровень с другими колесницами огня, а то и с рапирой выйдет против Лаэрта или своим неповторимым хриплым завопит на всю Ивановскую: «Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!» «Что происходит?» — пытался понять Роберт Р., пережидая медленное движение толпы, сидя в машине Союза писателей. Он только что прилетел из Гвинеи-Бисау, где участвовал в конференции неприсоединившихся стран. В общем-то, ничем особенным там не отличился, а в основном филонил на пляже. По дороге из Шереметьево, увидев огромную молчаливую демонстрацию, он содрогнулся. Что происходит в Москве? Это не похоже на официальную праздничную манифестацию. Нет плакатов и транспарантов. Да и праздников календарных вроде нет никаких. Антиимпериалистическая манифестация, преисполненная назначенного благородного гнева, тоже не то. Такие антиимпериалисты всегда с большей или меньшей бездарностью, но все же свой благородный гнев выказывают. Эти скорбно молчат. Массовка на киносъемке? Нет, совсем уж не похоже. Тут нет никакой халтуры. Он спросил у шофера, но тот не знал. Роберт опустил стекло и обратился к одному из идущих. «Эй, товарищ, я только что прилетел. Что тут происходит?» «Хороним Влада Вертикалова, товарищ негр», — ответил тот, очевидно, приняв загорелого человека с большими губами за представителя африканского континента. Р. схватился руками за горло. Там сразу, без всякой подготовки, взбух и перекрыл дыхание комок отчаяния. Сидел несколько минут, с руками на горле, хрипел. Шофер полез за аптечкой. Там вроде был у него какой-то волокордин. Роберт отшатнулся от пузырька. — Ты что, Иваныч, ничего не слышал про Влада? — Слышал что-то, Роберт Петрович. Да вот уж не думал, что такую демонстрацию организуют. Роберт оставил машину у обочины и пошел вместе с толпой к Ваганьковскому. Было ощущение полнейшей нереальности. Владка мертв? Уж не сплю ли я? Что с ним могло случиться? Он на 6 лет младше меня, значит, ему 42. Несчастный случай. Убийство. Вдруг вспомнился ярчайший коктебельский сезон. Костер на склоне холма, Тепсень. Молодой, совсем молодой Вертикалов с гитарой поет одну за другой свои фронтовые песни. Потом песни о хоккеистах, о конькобежцах, о физиках, об инопланетянах. Несколько песен об альпинистах. «Ох, какая же ты близкая и ласковая! Альпинистка моя, скалолазка моя! Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам!» Но что ей до меня? Она была в Париже. «Где твои 17 лет на большом каретном? Парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь! Где свои, а где чужие? Как до этого дожили? Неужели на Россию нам плевать? По выжженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр». И нет бы раскошелиться и накормить пришельца. И все такое юношеское, чтобы не сказать мальчишеское. Блики костра озаряли счастливые лица ребят и девушек, которые, собравшись летом в Восточном Крыму, начинают, несмотря ни на какие идиотизмы властей, чувствовать себя вольным народом. И в глубине круга сидел он,